со всех концов Москвы, со всех бульваров и скверов, лениво раскачиваясь и медленно набирая высоту, вздымались эти неповоротливые, серые чудовища с надутым брюхом и паслись до утра под самыми звездами. Через город проходили отряды красноармейцев. Слова «солдат», «офицер» появятся позже. Запыленные, уставшие, с походными скатками шинелей, с котелками, они шли по мостовой, четко отбивая шаг, и для бодрости своей и нашей пели. «Москва моя, страна моя, ты самая любимая!» А на тротуарах стояли женщины и глядели им вслед, махали платками, крестили их спины и плакали. И Марина Ивановна не могла этого вовсе не замечать, ведь она ходила по улицам. И хотя жила она всегда в себе, в своем мире, но то, что происходило теперь, в эти дни, не могло не волновать ее, не задевать ее душу. И она останавливалась там, на тротуарах, где стояли женщины и плакали, и плакала вместе с ними. И не могло не устрашать ее то вечернее московское небо, видное из окна ее комнаты с седьмого этажа, прозрачное вечернее небо, в котором, как в гигантском аквариуме, плавали стаи чудищ рыб, и не было шторы, чтобы задернуть и не смотреть. 11 июля уходила на фронт московское ополчение, ушла и писательская рота. Я видела эту роту добровольцев, она проходила через площадь Восстания к зоопарку Красной Пресни, это было тоскливое и удручающее зрелище. Такое не воинство! Сутулые, почти все очкарики, белобилетники, освобожденные от воинской повинности по состоянию здоровья или по возрасту. И шли-то они не воинским строем, а какой-то штатской колонной. И среди других был и Николай Николаевич Вильмонт. А 6 июля уже отбыл из Москвы первый эшелон Союза писателей в Казань, Берсуд и Чистополь. Были отправлены пионерлагерь и детсад Литфонда. Их увезли из Подмосковья, и даже многих родителей не успели предупредить, и те не знали, что их дети отправлены на Каму. Увезли жен писателей с детьми. Уехали и сами писатели, которые не могли или не должны были идти на фронт, а также идти в ополчение. Шла эвакуация Москвы. Эвакуировали детские дома, детские сады, школьников собирали в школах вместе с учителями и вывозили из города. Эвакуировались институты, заводы, с вокзалов уходили эшелоны, уплывали пароходы по реке. Знала ли об этом Марина Ивановна? Конечно. Но по горькой иронии судьбы это теперь облегчало ее квартирные дела. Муля пишет Але 12 июля. «Твоя мать ищет новую комнату. Не сошлась характером с соседями». «Ну да ничего. Сейчас найти комнату очень нетрудно. Может выбрать по вкусу». «Сейчас звонила Нина и сказала, что твоя мать, быть может, переедет жить в одну из двухкомнатных квартир Бориса Пастернака. Ее только смущает высокий этаж». Но 12 июля Марина Ивановна просто бежит из Москвы, из квартиры на дачу в Пески, где проводят обычно лето Меркурьева, Кочетков и другие ее знакомые переводчики. В 1940-м Меркурьева звала Марину Ивановну в Пески на травку, а теперь Марина Ивановна оказалась с ней в одном доме. На открытке, которую она отправляет Елизавете Яковлевне с дачи, стоит тот же адрес, что и на письме Меркурьевой к ней. Станция Пески, Коломенская, Ленинской железной дороги, село Черкизово, погост Старки, дача Корнеевой. По-видимому, черновик того гневного письма, которое писала Марина Ивановна Меркурьевой. В сентябре 40-го года так и остался черновиком в тетради, не перебеленный и не отправленный адресату, ибо гнев должно быть, остыл.